Рад за тебя. И что теперь будешь делать? Опять же с показным равнодушием поинтересовалась черная кошка своим фирменным грубым, прокуренным мужским голосом. Ну, для начала постараюсь присмотреть за ребятами, ну и поищу языка, чтоб узнать, где руки ее держат. Поделился я частью планов, напитывая свою бригантину Риацу, пока та не начала светиться золотым светом. Пример чада ясно дает понять, что даже если не знаешь полной технической стороны вопроса, желание и самое главное контроль могут решить проблему за тебя, а потому подчинение Риши, сокрытие присутствия. Вау! Спалилась черная кошка, натурально присвистнув, во все глаза смотря на мое тело. КХМ, в смысле, тебе определенно после школы надо пойти работать стриптизером. Уверяю, отбоя от клиенток не будет, быстро поправила себя Яруичи, тем не менее не спеша отводить жадного взгляда от тела. Когда имеешь столь полезное и полное подчинение, в том числе затрагивающее и возможность работы с плотью, не довести свое тело практически до идеала бойца, будет просто преступлением и полнейшей глупостью. Что только усугубилось, если так можно сказать, о качественном росте, поглощением души плюс. Так что да, данная реакция вполне возможна, и чего греха таить, тешит мою гордость за хорошо проделанную работу. Причина же самого высказывания оказалась проста. Исчезла бригантина, но не я. Проще говоря, я умудрился сделать не себя как хотел, а лишь одежду невидимой. В мире живых я такого сделать не смог бы при всем желании, банально потому, что он является, так сказать, пересечением духовных и физических констант. Соответственно, пришлось бы не только скрывать свою реакцию, придумывая способ обойти сенсорные навыки, но и еще ломать свою голову, искривляя особым образом лучи света. Здесь же все состоит из Риши, а потому надо было думать лишь о духовной компоненте невидимости. И судя по всему, я где-то ожидаемо напортачил. К сожалению, но между мной и чадом есть несколько фундаментальных различий. Одно из них в методах работы способностей подчинителя. Он верит и желает, чтобы что-то получилось, и оно получается, если, конечно, контроля хватает. Я же знаю, как и почему это работает, и потому получается. На первый взгляд различия незначительные, ведь все равно пришли к одному и тому же результату, но дьявол, как известно, скрывается в мелочах. Способности чада просты, а из-за нехватки профессиональных знаний, требуют четкого представления получаемого результата и большего контроля. В общем, как я и говорил ранее, живой танк с простыми, но мощными навыками. У меня же полное подчинение не несет такой прямой пользы, как у Метиса, но при этом на несколько порядков более универсальное, пусть и платит за это ослаблением голой мощи. По этой же причине, каждый новый навык мне требуется не желать, а прорабатывать, что и доказала попытка стать невидимым. Ну и ладно, невидимый доспех — это тоже неплохо, хотя черт с ним, покрасовались и хватит. Верну все как было, чтоб не терять концентрацию, сказала черная кошка мужским голосом. Прости, но зоофилией я не увлекаюсь, не мог я не напомнить о том, какой облик сейчас у Яруичи. И чего сразу зоофилией? Может, я имел в виду людей? Вполголоса пробурчала куда-то в сторону походная кошка-разведчица, а всего на миг в эмоциональном плане промелькнула капелька смущения. Яруичи и смущение? Да не, бред. Видимо, эмпатия на таких зубрах сбоит. И вообще, эксгибиционизм — это, конечно, дело житейское, и я не имею ничего против, но может, все же оденешься и мы делом займемся? Подозрительно добрым, понимающим голосом сказала кошка, не просто вывернув мою неудачу наизнанку, но еще и сказав так, будто я извращенец какой-то. Вот же наглая кошатина. Отыгралась таки, за те слова. Так тебе не понравилось? Почти натурально ужаснулся я. Тело как тело, видал и получше, отвела глаза немного в сторону наглая кошка, но тут, видимо, осознав, в каком положении находится и наш последний высокоморальный диспут, нарочито тяжело вздохнула, выражая всему миру, как же сложно со мной общаться, после чего, проигнорировав мой ожидающий взгляд, запрыгнула на плечо и начала все так же нарочито медленно там устраиваться. Вот так, потихоньку переругиваясь, мы и начали поиск нашей группы. Первыми, как ни странно, удалось ощутить девчонок, и на первый взгляд духовный фон и скорость протекания Риацу были в норме, разве что немного понижены, как если бы они отдыхали, но инстинкты упрямо твердили, что что-то здесь нечисто. Слишком ровный слой, слишком быстро они перешли из активности в спокойствие, слишком медленная скорость, будто они просто взяли и уснули. Угу. Прямо посреди территории, буквально кишащей ищущими тебя синигами. Еще больше меня смутила местность, где я их ощутил. Территория 12-го отряда. После узнавания любые надежды на относительно мирное решение конфликта пропали, а вот желание убить наиболее вероятного создателя того киборга наоборот проявилось в полной мере. Особенно когда увидел его, стоящего посреди клубов фиолетового ядовитого газа, на расстоянии вытянутой руки от девчат. «Яруичи, бери девчат и уходи в безопасное место, а я пока более тесно пообщаюсь с этим деятелем от науки». «Безумец, уходи, это один из капитанов». Даже повысила голос до крика, обычно спокойная разведчица. «Приятно, конечно, что за тебя беспокоиться, но с этой тварью у меня личные счеты и его убийство, одна из основных целей прибытия сюда вообще, так что нет. Прости, кошечка, но сегодня на одного ученого в мире станет меньше, а на кого именно, лишь бой и покажет. Прости, но я не собираюсь бросать товарищей, а сам Майюри их все равно не отпустит». «Так что у нас нет выбора», усмехаюсь, спуская кошку с плеча, после чего исчезаю в Хиренкику, чтобы появиться на другой крыше и привлечь к себе внимание маньяка. На соседней со мной крыше стояла и его подручная с необычно слабым эмоциональным фоном. «А тебя, видимо, никто не учил, что чужое брать может быть опасно для здоровья», усмехаюсь, стараясь незаметно взять под контроль воздух. «Квинси, уйди, ты мне не интересен», разочарованно протянул по-настоящему странные синигами. Черно-белая раскраска кожи, большие золотые зубы и такие же конусы на месте ушей. Средний палец на правой руке заканчивается внушительным отростком, ибо нормальным ногтем это не может быть ни в коей мере. Кроме того, он носит белую шляпу с двумя концами, которые направлены в правую сторону, и большой фиолетовый шарф вокруг шеи. «Не дать, не взять, писаный уродец». Но тут в его глазах промелькнуло узнавание и «ты». Тот самый Квинси, что разрушил моего идеального убийцу Квинси, а меня подставил под сокращение финансирования. Ты хоть понимаешь, что своим безрассудным желанием жить, не только приостановил развитие науки, но и заморозил мой проект. Не надейся теперь на мою благосклонность и снисхождение. Как неосмотрительно с моей стороны, нахмурился я от осознания. Осознание того, что закон опять был вывернут в свою пользу, на этот раз для того, чтобы спасти отъявленного маньяка от науки и просто психа, от увлекательной поездки в гнездо личинок. Впрочем, это же синигами, здесь все и вся, работают через одно место. Впрочем, это осознание нисколько мне не помешало создать ветер, и направить его, вместе с ядовитым газом к Майюри. Данный маневр ожидаемо не принес никакого результата, ведь не мог же создатель яда, не озаботиться иммунитетом к нему. Впрочем, газ оказался на диво взрывоопасным. А потому маленького огонька хватило, чтобы устроить отнюдь не маленький взрыв, за которым никто так и не заметил стремительную черную тень, что утащила девчонок с поля боя. Довольно неплохо, появился из поступи на соседней крыше абсолютно невредимый капитан. Это же была не одна из способностей Квинси, с академическим интересом уточнил Майюри, но я нисколько от этого не обманывался. Его хищный оскал не предвещал ничего хорошего, а глаза едва ли не светились от желания поскорее приступить к исследованиям новых образцов. Все бы хорошо, да только образцами он назначил нас с девчатами. Ответом ему стала теневая стрела, а на месте выхода из Сюмпа грозовая, но противник даже так умудрился поставить барьер одним движением ладони. «А ты неразговорчивый?» «Да», все так же широко усмехаясь сказал Майюри, снова исчезнув в поступи. А после, появившись сбоку, выдул целое облако ядовитого газа, снова исчезнув в Хиренкику, обрушивая на противника град самых обычных стрел Квинси, одновременно с этим потоками ветра отгоняя облако яда подальше. Снова исчезнув, появляюсь уже на земле и прикладываю к ней светящуюся золотом руку, после чего пришлось экстренно уходить от блеснувшей белой молнии. Вырвавшийся из земли каменный шип оказался слишком медленным, чтобы задеть Майюри. Снова обрушиваю на противника град стрел обычных и огненных, из-за чего он больше не рисковал выдыхать яд, но все так же успевал уйти, или поставить барьер, пока я не появился всего в 2 метрах сзади, уже держа в руках новую стрелу. Бейкурой сверкнула белая молния, но я успел заметить открытые в удивлении глаза, перед тем как она пронзила синигами. «Хак-хак-ха», закашлялся Майюри кровью, мгновенно появившись уже возле стройной черноволосой девушки с лейтенантским шевроном. «Плохо дело, одновременно капитана и его лейтенанта мне никак не одолеть». Тем временем подранок достал из внутреннего кармана своего одеяния шприц, который сразу же вколол себе. Прямо на глазах сквозная дыра на месте легкого и части внутренних органов начала стремительно зарастать, пока полностью не исчезла. Должен сказать, Квинси, ты меня чертовски удивил. Эти твои необычные стрелы, это же больше сила подчинителя. Я прав, да и это последняя атака, ты же скопировал заклинание синигами. Почесал он место ранения, после чего поднял на меня полностью безумный взгляд. Хотелось бы сказать, что такое увидишь лишь у серийных маньяков, но это будет оскорблением по отношению к ним. У меня просто не было никаких достойных аналогий к этому взгляду безумного маньяка вивисектора с полностью отсутствующей крышей. Снова не став ничего говорить ублюдку, выпустил новый пучок стрел Квинси, созданных почти мгновенно, впрочем, все так же принятых на созданный движением ладони барьер. «Да, ты определенно не слишком разговорчивый, а жаль», — расстроился Майюри, наконец достав клинок из ножен на поясе. «Мне было бы интересно узнать, откуда, и самое главное, как, Квинси способен использовать силы подчинителя и синигами. Придется тебе специальный яд колоть, а ведь он сильно вредит организму, а потому часть исследований станет сложнее провести. Может, все же сдашься и добровольно все расскажешь? Обещаю ставить только несмертельные эксперименты. Прием ядов ограничим лишь до 8 раз в сутки и операции лишь по 3,5 часа. Соглашайся, у тебя будет еда и даже одеяло». Начал созывать великий гуманист общества душ. «Спасибо, но мне как-то жить охота и желательно жить хорошо», все же ответил я, отзывая лук. «Раз синигами достал клинок, то придется доставать и свой. Все же силы синигами слишком полезны, чтобы их отбрасывать, даже несмотря на всю мою нелюбовь к личности духовного клинка. Эх, ты не оставляешь мне выбора. Крадись, Ашиса Гиджиза». После его слов клинок начинает светиться и превращается в деформированный золотой трезубец с тремя изогнутыми змеевидными лезвиями, а гарда стала напоминать голову ребенка со сложенными в молитве маленькими руками. Прямо на моих глазах рот на гарде раскрылся и выдохнул пары все того же фиолетового ядовитого газа. «Верни им все, ангромайню». Увы, но я такими спецэффектами похвастаться не мог. И кроме того, что клинок разделился на два, став демоническими саблями, продемонстрировать достопочтенной публике ничего не смог. Впрочем, мы сюда не красотой шикая мериться пришли. «Ты слышала, нему?» «Нет, ты слышала». Квинси призвал Зампакта. «Как интересно. Чертовски интересно. Я просто обязан тебя исследовать. Интересно, какие у него способности? Улучшенный контроль Риацу, ускорение движения спиритонов, поглощение Риши и стрельба ими. А сколько же открывается вариантов? Мой мозг буквально трепещет от столь необычной информации. Нему, немедленно захвати его». Сразу же после его слов, стройная девушка-лейтенант, все это время стоявшая без движения так, будто она статуя, резко сорвалась с места, устремляясь ко мне. «Прости, красавица, но не в этот раз». Резко скрещивая свои клинки на манер ножницы, разделяю их, но вместо искр в нее полетел густой черный дым, в который я сразу же нырнул. Сокращаю и так невеликое расстояние между нами и наношу выпад черным клинком в руку, стремясь ту обезвредить. В следующее мгновение левая рука девушки резко сомкнулась на моем запястье, так будто она его видит, а правая, на которой должны быть все мышцы перерезаны, схватила за одежду, притягивая к себе. Со столь близкого расстояния я даже смог рассмотреть ее зеленые глаза. Они были пустыми, как у мертвеца, и лишь в самой глубине еще были хоть какие-то чувства. Не знаю, что у нее было за воспитание и где она жила, но мне уже от одного этого взгляда немного не по себе. Не должно быть у красивых девушек такого неживого взгляда, просто не должно быть. Тем временем рука девушки, начиная с раны, начала медленно обращаться в лед. Чувствовать, как коченеет, теряет чувствительность и, наконец, разрушается прямо на глазах. Твоя плоть должно быть чертовски болезненно и страшно, но она даже не изменила своего вечно спокойного лица. Даже когда трезубец ее капитана вышел из груди, пробивая мне плечо, боль сделала свое дело, и девушка на секунду ослабила хватку, чем я и воспользовался, буквально выстреливая с собой из пушки, уходя тем самым от новых атак и унося нему с собой. Прикоснувшись белым клинком к ране, поглощаю Риацу вместе с ранее наложенным проклятием, после чего касаюсь раны на груди уже рукой. «Узри, правая легкая и часть ребер повреждены. Обычный человек после такого может и умереть. Ну что же, надеюсь, мой будущий язык не помрет раньше времени, пока я разбираюсь с Майюри». В следующую секунду мне пришлось резко отражать атаку левым клинком, одновременно с этим контратакуя правым. К сожалению, из-за чертовски неудобной формы лезвия, два отростка меня все же задели, хоть и самым кончиком. Скрываюсь в дыму, после чего ощущаю, что что-то идет не так. Несмотря на прекрасно ощущаемую боль, я уже почти не могу двигать правой рукой, и то же самое начало распространяться и по всему телу. Непослушными деревенеющими пальцами все же достаю шприц с сывороткой и вкалываю прямо в место первого ранения. Легкое усилие, и сыворотка расходится по кровотоку, тут же ускоряя мою регенерацию и расщепляя яд. Еще одно усилие и воспроизведение антитела, их доставка к основной концентрации яда ускоряется в несколько раз, а раны прижигаются вовремя. Еще немного и меня просто парализовало бы. При помощи техники духовных нитей вновь возвращаю себе контроль над телом, хоть и ощущаю себя чертовой марионеткой, после чего, используя уже духовные нити и мышцы души, плюс выхожу за собственные пределы. Сейчас сдерживаться будет смерти подобно. Дура. Слышу я крик Майюри и звук удара, сопровождающийся подавленным стоном девушки. Разве я тебе не говорил не сдвигаться с места и держать крепко, даже если тебя будут рвать на части? Из-за тебя, теперь искать его в этом дыму. Бесполезная девчонка. Каждое новое слово сопровождалось ударом по телу девушки, вызывающим лишь новые подавленные стоны и едва различимый шепот. «Ну, чего ты там говоришь?» Поднял раненую, отравленную, парализованную, избитую ногами девушку за волосы, приблизив к своему лицу. «Что, помереть боишься? Не принимай меня за идиота!» Внезапно разозлился ублюдок, нанося несколько довольно сильных ударов кулаком по лицу. «Думаешь, я не предусмотрел запаса прочности, когда создавал тебя? Так что живо встала и нашла мне этого Квинси!» Отбросил от себя девушку капитан, оставив клок волос у себя в руке. «ТЦ, ну что за бесполезное создание? Все приходится делать самому!» Следом за этим Майюри поднял руку вверх, а я ощутил концентрацию Риацу на ладони. «Не так быстро, ублюдок!» Подчинение, и его кисть оказывается заключена в лед, а тело прошивают электрические разряды. Концентрированный взрыв прямо напротив лица временно ослепляет и лишает зрения, а я, уже появившись за спиной, отсекаю руку с трезубцем, одновременно с этим пробивая сердце проклятым клинком. Даже так, уже казалось, мертвый противник резко выворачивает голову на 180 градусов и выстреливает в лицо кислотой, одновременно с этим, не глядя, удлиняет руку, который пробивает стену одного из домов и при помощи поступи притягивается к ней. Ощущать, как мое лицо буквально плавится от этого плевка, было чертовски больно, и хоть глаза удалось сохранить, но вот дыхание резко сперло. Подчинение и боль как отрезало, и началась искусственная вентиляция легких. Резкими дерганными движениями сказывалось недостаток контроля из-за большого числа одновременных задач. Сближаюсь с начавшим подниматься противником. Уверен, со стороны мы выглядели как два в усмерть пьяных калеки, но шутить или смеяться по этому поводу что-то не хотелось. Темный Грааль, не столько шепчу, сколько воспроизвожу это действие при помощи техники контроля духовных нитей, из-за чего уже принявшего вертикальное положение Майюри снова повело, и он захаркал кровью. Прямо на глазах его раны начали гноиться, белки налились кровью, а биомеханическая рука отвалилась. «Ты можешь двигаться, несмотря на рану Ашиса Гиджиза? Что это, сопротивление ядом или...» «Точно, рансотингой. И это в столь юном возрасте? Я поражен. Прости, но сейчас я не могу продолжить твое исследование, так что закончим в другой раз». Все же смог стоять, не шатаясь и не харкая кровью из гниющего тела Майюри, после чего резко рванул к своему клинку. «Ну, насколько это возможно с гниющим прямо на глазах телом и уничтоженным сердцем?» Резкое сближение, и белый клинок отрубает голову, поглощая всю оставшуюся Риацу. «Не понял, я же должен был ее поглотить. А ты думал, что чужая Риацу, сразу же после ранения мною, станет вдруг твоей, не заставляя меня еще больше усомниться в твоих умственных способностях? Впрочем, учитывая то, что ты только что на одном шикае снял череп капитана, подобная глупость простительна. И да, поздравляю, теперь хари наши. Есть идея, куда его повесить?» В этот раз голос был хоть и такой же насмешливый, как и обычно, но с некоторыми уважительными нотками. Ну или это мне почудилось, что более чем возможно, учитывая тот перечень повреждений и задач, которые одновременно выдерживает мой мозг. «Ясно, ты не просто поглощаешь, но и запечатываешь поглощенную Риацу, тем самым давая шанс в будущем ее ассимилировать, а там, либо развеется, либо моя Риацу окажется достаточно сильной для поглощения чужой». Так, ответом мне стал лишь довольный оскал. Впрочем, пока мы говорили, руки, как бы в фоновом режиме, рылись в карманах погибшего, пытаясь отыскать тот шприц с регенерирующей сывороткой. И уже скоро мне улыбнулась удача, в виде того самого шприца с регенератором. Маленький, примерно в два раза меньше моих, но, судя по увиденному, в десятки раз эффективнее. Первым порывом было забрать с собой для изучения, или банально использовать на себе, но в этот момент болезненно застонало нему, и по голой логике, я должен был не обратить на это внимания или отмахнуться, ведь она, лейтенант только что убитого мной капитана, а значит по определению мой враг. Но черт подери, мне сейчас жизненно необходима информация, и уж лейтенант точно должен ей располагать, или как минимум знать нужного мне человека. Да и как бы я ни отмахивался от гордости Квинси, напоминая себе, что эта самая гордость нисколько не помешала Секину разорвать любые узы доверия между нами, но и пройти мимо я тоже не могу. Ее избитое, отравленное, раненое и подверженное сразу нескольким проклятиям тело вызывает во мне лишь жалость. Сложно было не проникнуться подобными чувствами, смотря на подобный эпизод ничем не мотивированной жестокости, ведь все мои чувства буквально кричат, что это далеко не единичный случай. Черт, да я могу поспорить, что она регулярно подвергалась подобному отношению со стороны своего капитана. С такими тварями, как Куроцучи Маюри, и врагов не надо, сам сдохнешь. Джину подобное было чертовски знакомо, и девушка у меня вызывает простую человеческую жалость. То, как сейчас стонет находящийся в предобморочном состоянии нему, пробуждает во мне то давно забытое воспоминание еще из той, не моей жизни. То, болезненно тягучее воспоминание, от которого так просто не отмахнуться. Я понимаю, что творю глупость, отдавая, возможно, единственный регенератор врагу, но черт с ним, я уже все решил. Захватив с собой окровавленное хари капитана 12-го отряда, медленно, едва ли не переваливаясь с ноги на ногу, пошатался к еще более раненой девушке. Ни боли, ничего либо еще я не ощущал, сказывалось подавление нейронов, и, видимо, это единственное, что не давало мне сейчас скулить от боли. Да и тело все еще было наполовину парализованным, а потому приходилось управлять собой через духовные нити, что все же имеет свои ограничения. А потому, не такое уж и большое расстояние мне пришлось преодолевать целую минуту. Черт, меня сейчас даже толпа рядовых запинает. Маюри сама, отец, он, кхак-хак-хак-ха, мертв, под конец закашлившись кровью, простонала нему. Какая поразительная сопротивляемость боли. На ее месте я бы уже отрубился, а она даже способна адекватно воспринимать реальность. Впрочем, меня больше поразило не это, а сам вопрос, а если точнее тот смысловой и эмоциональный накал, что она неосознанно в него вложила. Чего там было больше, горя от потери пусть и такого хренового, но капитана и родителя, отец минувшего тысячелетия, блять, не иначе, радости от прекращения мучений, страха за будущее или благодарности за то, что я оборвал эти самые муки, не знаю. Но вот что знаю и понимаю отлично, так это то, что она сейчас находится на перепуте и откровенно боится будущего и тех изменений, что оно может принести. Похоже, Маюри в своей родительской любви настолько замучил девушку, что она привыкла к этому безумному кровавому калейдоскопу, где каждый новый день несет боль и смерть, как не ей лично, так кому-то другому. Я сейчас впервые ощущаю настолько сильное желание вернуться в прошлое и убить Маюри еще более мучительно, чем просто сделать батарейкой в своем медальоне. Мертв, припечатываю я, вкалывая девушке регенератор. Прямо на моих глазах, под особо болезненный стон раны на груди и разбитое лицо нему восстановились сами собой, оставив после себя лишь пропитавшуюся кровью одежду в качестве одного из напоминаний минувшей битвы. Но разве так надо обращаться к своему будущему капитану? Признаю, это сейчас экспромт и чистой воды импровизация, и лишь время покажет, насколько удачная. И только не говори, что не имею на это права, заставлю заново перечитать весь кодекс и все законы синигами с бородатых времен и до наших дней. Имеешь, но только если никто не узнает, что ты Квинси, потерянным голосом подтвердила нему. А вот и один из великого множества острых камней данной импровизации. Я сходу могу назвать как десятки плюсов, так и минусов данной ситуации, вплоть до того, что официально можно стать капитаном любого отряда, лишь после доказательства, что у тебя есть банка и не менее официального разрешения от главнокомандующего. Ты права, но ведь об этой мелочи можно и умолчать в своем отчете, который, к слову, надо сдавать капитану, который, как обычно, заперся в своей лаборатории, никого к себе не пуская, под страхом мучительной смерти, подсказал ей один из возможных вариантов. Это может сработать, после минутного обдумывания согласилась нему. Капитан Куросаки Ичига, охотно подсказал ей. «Если идея сработает, то я получу не только кучу проблем и обязанностей на ровном месте, но и пост капитана, а также личную лабораторию Майюри со всеми его наработками и исследованиями, в свое безраздельное пользование, ну а если нет?» Кроме обвинения в мошенничестве и убийстве предыдущего капитана 12-го отряда, а значит и смертной казни, которая и так нас ждет за вторжение, мне все равно не впаяют. Ну а пока, покажи-ка мне мою новую лабораторию. Примечание к части. https://original72.1.d.2.72.1.d.2.b.1.f672.1.d.6.478.3.d.628.1.678.353.f.j.p.g. Куроцучи Майюри и его шикой. https://QPHFS/QRSNET/MainKing15C1F8F422C7210C5210D9716C7A5655B. Куроцучи Нему. Общество душ. Часть 5. «Мы пришли», — наконец сказала Нему, и я с облегченным стоном сполз по стене коридора, ведущего к лаборатории. На вечно спокойном, я бы даже сказал меланхоличном выражении лица девушки промелькнул на миг вопрос, после чего она, кивнув своим мыслям, подхватила мою тушку и внесла в святая святых местного ученого вивисектора. «Твои жизненные функции и уровень Риацу находятся на пределе выносливости. Необходима немедленная операция и укол Хаджикузай». Несколько неуверенно закончила она, видимо, до сих пор не в силах поверить, что Майюри мертв, а значит, она способна распоряжаться изобретениями психа. «Моя жизнь похожа на жестяную банку, которую каждый мимо проходящий считает своим святым долгом пнуть. Да не один раз. Левый, правый, левый, правый, а там и под машину. Иначе объяснить свое текущее состояние я не мог. Тело все еще было парализовано и двигалось лишь благодаря технике контроля духовных нитей Квинси, которая активно потребляла Риацу. Лицо представляло собой страшную даже на вид мешанину из относительно целой и сожженной кислотой едва ли не до черепа плоти. Как и сказала Нему, тело находилось на пределе собственной выносливости, чувствительности почти нет, а физическая и моральная усталость ощутимо давили на виски. Хорошо, хоть сами раны от клинка уже давно закрылись тромбами и перестали кровоточить. Еще минут 10 и они полностью регенерируют. К сожалению, яд Ашиса Гиджиза оказался не по силам моему иммунитету, так что единственное, что оставалось, так это ждать естественного распада, или же проводить полное переливание крови, что в текущих условиях естественно невозможно. Да еще и само путешествие до лаборатории стало тем еще испытанием, ведь себя нести девушке я не мог позволить. И тут дело не только и не столько в уязвленной гордости, но и в банальном вопросе доверия. Слишком быстро Нему с попыток меня захватить, перешла к подчинению. Подозрительно, было бы, не смотри я в пустые глаза девушки и не наблюдай пассивное отношение к побоям с ее стороны. Хорошо, хоть нам на пути не встречались никакие любопытствующие синигами. То ли сам Майюри всех разогнал на поиски Рёка, то ли наученные жизнью, старались не попадаться на глаза первому помощнику безумного ученого с замашками маньяка-вивисектора. Обойдемся только уколом, если он способен расщепить яд Ашиса Гиджиза. В пытающемся из последних сил быть спокойным голосе на секунду промелькнуло недовольство, но быстро было подавлено. Я не мог полностью доверять девушке, банально потому что прошло слишком мало времени. И пусть вероятность отправиться в застенки именно по ее вине не самая большая, но она все же есть. Только уколом. С нажимом повторил я, на что Нему скорее даже инстинктивно, нежели осознанно, закрыла глаза, приготовившись к удару, которого по понятной причине не последовало. «Как прикажете», спокойным, несколько меланхоличным голосом согласилась Нему, направившись в боковую дверь с табличкой, общий смысл которой сводился к сакральному. «Не влезай, убью». Похоже, там Майюри хранил слишком хрупкие или ценные образцы исследований и изобретений, позволять которые не то что трогать, а даже видеть посторонним было непозволительно. Понятная и в целом похвальная предосторожность. В целом лаборатория безумного ученого, хотя скорее ее предбанник, выглядела как типичный компьютерный зал. Везде множество самых разнообразных компьютеров, мониторов, записей на бумажных и электронных носителях и, наконец, гигантский монитор, почти на всю противоположную от меня стену. Тем временем вернулась и Нему с братом-близнецом того же миниатюрного шприца, что был у Майюри, с тускло светящейся зеленоватой жидкостью. Сноровисто стянув с меня поврежденную бригантину и рубаху, оставив торс полностью обнаженным, Она с явным и наверняка немалым опытом вколола регенерирующую жидкость прямо напротив ранения. «Ах!» – сдавленно хрипло зарычал я от боли, что едва не оглушило меня. Голова раскалывалась, мозг будто окунули в кислоту, перед глазами плясали черные круги, нещадно болели недавние ранения, а мышцы во всем теле буквально горели огнем. К счастью, это продолжалось лишь десяток секунд, после которых я наконец смог снова двигать собственным телом, не тратя ценную реакцию, которой так осталось немного. Почти сразу после этого я ощутил дичайшую слабость, а тело начало клонить в сон. Отравило, как есть отравило. Попытка использовать собственные духовные резервы провалилась. Я их просто не чувствовал. На последних моральных силах выхватываю клинок и бессильно падаю к ногам нему. «Простите, но вам нужен был отдых», едва я расслышал последнюю сказанную ей фразу, как погрузился в забытье. В это же время, башня раскаяния, не рановато для казни, Оринджи, с напускным вызовом посмотрела на своего друга, наверное уже бывшего, Рукия. Она бы с радостью устроила забастовку, голодовку или хотя бы проигнорировала его появление, чтобы хоть так показать, что даже прекрасный вид из окна на место собственной казни и в высшей мере спартанские условия содержания не смогут сломить ее дух, но, увы, в этом банально не было смысла. Ее заперли в башне из того же блокирующего духовную энергию камня, из которого состоят стены Сиритея, из-за чего просто находясь внутри нее она слабела день ото дня. Навещали ее тоже лишь два раза в день, чтобы принести еду, а все остальное время она была полностью предоставлена себе и своим отнюдь нелегким думам. Рукия не была настолько уж наивной, прекрасно осознавая, что раз уж ее заперли здесь, то выхода действительно нет. Ее казнят, притом даже не за то, чего она не совершала, и всем будет сугубо наплевать на то, кто является настоящим виновником нападения пустых, и ее никто не будет спасать. Ни брат, что легко мог бы устроить разбирательство и затягивание судебного процесса, но вместо этого лишь выделил камеру в 6-м отряде, для содержания преступницы и позора благородного дома. Ни ее капитан, что уж точно не пойдет против законов общества душ, ни уж тем более ее друг Ринджи, который всего лишь лейтенант, ни уж тем более ее новые друзья из мира живых. Хорошо, если они ее хотя бы вспомнят. Да, это эгоистично, но исчезать из памяти друзей так, будто ее просто никогда не существовало, руки не хотелось. Хватит и того, что в обществе души ней после казни едва ли кто-то вообще будет вспоминать. «Всему свое время», — мрачно сказал Ринджи, после чего с жаром продолжил. «Слушай, что с тобой не так, Рукия? Все эти обвинения, призыв пустых, затирание следов, неужели это и вправду сделала ты? Что со мной не так?» — горько усмехнулась заключенная, смотря на своего друга с едва различимым разочарованием. Даже Курасаки Ичига, которого в виду его общей нелюбви к синигами и необщительности, она едва ли могла назвать другом, и то вступился за нее, пусть и в своей манере, отступив, когда стало понятно, что он ничего не добьется. Оринджи, Абарай Оринджи, с которым она прошла долгий путь от никому не нужной сиротки-воровки, до синигами. Мальчуган, которому она могла всегда и везде доверить спину, зная, что тот не предаст. Тот, с которым она делила последнюю краюху черствого хлеба и последнее латанное одеяло, даже не попытался никак отстоять свою лучшую подругу, а сейчас еще и приходит спрашивая, она ли это сделала. Знаешь, еще несколько лет назад, я бы тоже задалась этим вопросом, но находясь в мире живых так недолго, я увидела настоящие отношения между друзьями и близкими, их веру друг в друга, радость от встречи, готовность подставить плечо и помощь. Теперь я думаю, что не так с нами со всеми, что не так с моим братом. Она саркастично выделила это слово, который готов отдать меня на растерзание по малейшему поводу и намеку. Что не так с моим командиром, который даже не подумал прийти ко мне и спросить о случившемся. И что не так с тобой, Ринджи, ведь даже ты веришь в этот бред с нарушениями, и даже не задумаешься о том, что у меня нет ни смысла, ни повода все это совершить. Ты просто пришел и напал на меня, стремясь бросить в темницу и выслужиться перед Кучики и советом, а теперь еще хочешь устроить допрос. Для чего? Чтобы донести на меня и показать свою услужливость еще лучше? Нет, я не сбился от такого напора Ринджи, но договорить про себя он не смог, ведь она была права, и причина этому банальна. Он только недавно дослужился до лейтенанта, буквально выгрызая свое продвижение по службе, и хотел выслужиться перед своим непосредственным начальством, доказать, что он не зря сделал его, еще недавно простого беспризорника, пусть и подающего надежды в академии, лейтенантом. Приблизил его, несмотря на множество более богатых и влиятельных кандидатур из благородных или хотя бы чистокровных синигами. И по этой же причине даже в мыслях не допускал, что капитан может в чем-то ошибаться. Выслуживался, готовый рвать глотку как себе, так и другим по первому приказу, даже не думая о последствиях. Я поговорил с капитаном Кучики обо всем этом, но он сказал, что дело закрыто. Он не потерпит нарушителя закона в своем доме, а потому не будет ничего делать. Это было ожидаемо, усмехнулась Рукия. Даже того, что она узнала о своем брате, было достаточно, чтобы понять, он ставит репутацию и благополучие семьи выше всего, включая себя, а потому, если что и будет делать, так это лично обезглавит преступницу, если даже ей каким-то чудом удастся избежать справедливого наказания. Это все, лейтенант Абарай, нет, вздохнул Ринджи. Он не хотел этого говорить, давая излишнюю надежду, но, он не хотел признавать еще одной причины, почему пошел на это, банальная зависть. Он всегда был сильнее ее, что в драке с такими же попрошайками Руканга, что потом, уже в академии на первых порах. Но почему-то выходило так, что достижения Руки оказывались куда значительнее, чем его. Ее контроль духовных сил, ее скорость в достижении Шикая, ее промежуточные экзамены. А уж когда в их класс пришел представитель семьи Кучики и забрал с собой, сделав своей сестрой, то это вовсе образовало между ним и девушкой настоящую пропасть. Он понял, что ему никогда не достигнуть ее высот, как бы он ни старался. Но он продолжил. Проходил изматывающие тренировки, дрался до исступления и повторял сложные кида вновь и вновь. Даже когда ему предложили перейти в 11-й отряд, он отказался. Только ради того, чтобы перейти в 6-й и доказать Бьяку и Кучике, что он лучше, он достойнее, чем Рукия. И вот, ему подвернулась возможность. Его старания заметили и сделали лейтенантом, а затем произошел этот случай с нарушением закона. С одной стороны, Ринджи переживал за свою подругу и хотел бы, чтобы все закончилось для нее хорошо, но где-то в самой глубине своей души, в ее темной стороне он был рад произошедшему, рад тому, как низко она пала. Теперь меж ними вновь пропасть, но теперь он находится на ее высокой стороне и смотрит сверху вниз. Так почему же ему кажется, что ситуация не изменилась? Почему стыд за свои помыслы так больно жжет в груди? И почему она, слабая, скованная и запертая в ожидании казни, преданная всеми? Почему же ее взгляд оставляет раны на его душе, а ее вид заставляет чувствовать себя слабым и униженным? Недавно в общество душ вторглись Рёка. Мало что о них известно, но можешь даже и не думать, что им удастся тебе помочь. Больше не в силах выдерживать такое эмоциональное давление на себе, парень выбежал из башни, оставив бывшую теперь уже подругу одну. Рёка, с чего бы мне надеяться на них? Пробормотала мысли вслух Руки, не обратив внимания на убежавшего Ринджи. Мысли девушки метались бешеным вихрем. С одной стороны Рёка, какое это вообще может иметь к ней, самой обычной заключенной, отношение? Наверное, неугодные властью Сиритея или работой синигами души, собрались вместе и пытаются штурмовать стену, и им помогают беглые синигами предатели. Такое иногда случается, так что чем не вариант, однако мысли упорно возвращались к тому, что не бывает таких совпадений, а значит вторгшиеся в общество душ могут быть связаны с ней. Но кто? Рукия прекрасно видела, что тот же Куросеки больше заботится о своей семье, нежели случайной знакомой, а потому не допустит даже тени риска для них, а больше способных на такое друзей в Каракуре у нее не было. Оставался только обычный торговец товарами для синигами, но что он мог сделать? Ничего. Однако что бы она ни делала, как бы ни рассуждала, мысли упорно возвращались к этим Рёка. Вот только почему ей все время на ум приходит один неразговорчивый рыжеволосый паренек, с очень странными принципами и кодексом чести, а также тем, что он сам называет собственной гордостью Квинси. Они ведь не друзья и даже не приятели, чтобы рисковать жизнью ради нее. К тому же он ненавидит синигами. К ней относился сносно, лишь потому, что считал одной из немногих достойных, и она сейчас могла бы согласиться с этим мнением. А еще она вспомнила, что он не приемлет излишней жестокости, насилия и несправедливости, даже если она творится под эгидой правил и законов. Она не раз видела это в школе, где Ичига установил за какие-то пару недель железную дисциплину в своем присутствии. Даже богатенькие ученики и хулиганы, что прикрывались своими дружками, не рисковали что-то затевать на территории учебного заведения. И это было понятно, человек с таким количеством духовной силы будет физически превосходить не только одногодок, но и более старших ребят многократно. Да, руки я хотела бы, чтобы о ней помнили. Даже такой черствый, но по-своему добрый человек, как этот необычный Квинси, и его веселые друзья, Тацуки и Инауэ, или неразговорчивый добродушный Валенсада. Но могла ли она мечтать, чтобы они решились последовать за ней сюда, рискуя восстановить против себя все общество душ? Нет и нет, или все же да. И почему она вновь видит эти упрямо сжатые губы, хмурый взгляд и наглую речь, вещающую что-то вроде: «Что ты там себе надумала, Рукия? Я это делаю лишь потому, что мне не нравится синигами, а твое спасение – лишь бонус. Так что просто посиди в сторонке и подожди, чтобы не мешать». Ну да, примерно такое она и ожидает от него услышать в своих мечтах. Или нет? Курасаки Ичига. Лаборатория безумного ученого. Пробуждение было на редкость ненормальным. Для того, кого усыпили прямо в лаборатории безумного ученого. В смысле, проснулся я живой, здоровый и на диване, пусть даже от него и несло препаратами, как из больницы, да еще и под одеялом. У меня даже органы не вырезали. Чудо, не иначе. Единственный дискомфорт, что я ощущал, так это слабая головная боль, что обещала пройти в ближайшее время и всего наполовину заполненный резерв Риацу. Притом, судя по характерному компьютеру у противоположной стены, я все еще нахожусь в лаборатории, а не, например, в камере, ожидая собственную казнь. Похоже, Майюри был из тех фанатиков, что даже спал на рабочем месте, для чего, видимо, и приказал установить диван. Собственно, кроме дивана, шкафа с одеждой, объемных книжных шкафов с различными записями, книгами, документами и подобной несомненно важной документацией и, собственно, компьютера в комнате больше ничего не было. По-спартански как-то, впрочем, я за роскошью и не гонюсь. Жить с некоторой долей комфорта можно и ладно. Так, похоже, я не до конца восстановился, что и так было очевидно, раз подобные мысли в голову приходят. Значит, все же не отравила, а погрузила в целительный сон. Инициативно, конечно, и без предупреждения, но не наказывать же за это. Да и потом, самостоятельно я явно не смог бы уснуть, как переживая за своих, так и пытаясь разобраться со всем вокруг меня. Конечно, не могла действовать и из каких-то своих убеждений, но раз я очнулся живой и здоровый, и это после того, как я в буквальном смысле даже двигался через силу, то она явно не настроена против меня. Черт, у меня все больше появляется вопросов к синигами в целом и некоторым их представителям в частности. И один из этих вопросов: какого, блять, хрена, если лейтенант, уже буквально через пару фраз с убийцей своего капитана, не просто не пытается отомстить, а наоборот ставит того на ноги, появляется очень много закономерных вопросов. Например, такое отношение к своим подчиненным, это вообще нормально в среде синигами? Если да, то я бы послал общество душ на три веселых буквы, ибо даже в пустыне с голодными монстрами то будет лучше. Там, по крайней мере, всегда понятно, кто враг, а кто нет, и не надо ожидать удара в спину. Да и последние моральные блоки, перед тем, как отправить парочку-другую десятков синигами в свою ловушку душ, пропали. Да, я понимаю, что судить всех синигами по одному единственному их представителю глупо, но он не просто случайно взятый из толпы рядовой. Нет, Курацучи Майюри являлся капитаном, лицом и главной боевой мощью общества души, и если кто-то допустил подобное, то мне страшно за остальных. Да и причина для этого должна быть серьезной, но в любом случае это не красит главнокомандующего и совет, который мог дать вето на его решение, но не сделал этого. Впрочем, ладно, не совсем время для этих размышлений, где там нему. Вы уже проснулись, Ичига-сама, на секунду повернулась из-за компьютера ко мне девушка, все удивление которой выражалось лишь в намиг приподнятой брови. Странно. По моим расчетам, учитывая ваше физическое и духовное истощение, а также отравление Ашисаги Джиза, вы должны были восстанавливаться по меньшей мере двое суток, но никак не 8,5 часов. С вами точно все в порядке? Ну, насколько я могу судить, да, во второй раз прислушавшись к себе через минуту таки даю ответ. Впрочем, меня сейчас волнует больше, почему я вообще проснулся. Яд Шика и Ашисаги Джиза совершенно не смертелен, и хоть отравление им, учитывая ваше физическое состояние, и вызвало некоторые осложнения, но на продолжении жизнедеятельности это никак не могло сказаться, Ровным, абсолютно спокойным голосом отозвалась девушка. Либо она тролль, способный запросто подделывать собственные эмоции и сейчас издевающийся надо мной, либо меня не так поняли. Спасибо, конечно, за информацию, но я спрашивал не это. Стоило только это произнести, как в эмоциональном фоне нему проскочила неуверенность и некоторое смятение, будто злой и страшный декан задал тебе дополнительный вопрос по тому билету, который ты вроде бы ответил. Сужу, конечно, не из личного опыта, но подобные ассоциации составить несложно. Почему я вообще проснулся, хотя убил твоего капитана и сейчас по логике должен быть либо мертв, либо в камере? И да, учитывая количество пройденного времени, боюсь, о смерти Майюри уже всем заинтересованным известно. Теперь вы, Ичига сама, мой капитан, пусть и только на словах, об останках отца можете не беспокоиться. Простите за инициативность, но сразу как только вы уснули, я вернулась и забрала их в лабораторию к другим образцам. Я не знала ваших планов на них, но посчитала, что в лаборатории с надлежащим оборудованием осуществить их будет проще. Не стоит извиняться, ты все правильно сделала, облегченно вздохнул я. Опасность быть убитым пусть и не исчезла, но по крайней мере не маячит теперь за плечом, да и бдительного ока Яруичи рядом не наблюдается, так что можно будет начать осуществлять часть своих задумок. Впрочем, это все дело будущего, а пока можно и составить общее представление о том, что же мне досталось, так сказать, в наследство. Погружаться в исследования и отчеты не буду, иначе, боюсь, застряну тогда до второго пришествия Квинси, но по верхам пройтись не помешает. И для начала, раздевайся и ложись на стол, отдаю я первый приказ. Да, я понимаю, что это чертовски рискованно, и любая нормальная женщина сейчас с криком «извращенец» отвернулась, ударила или просто ушла, максимум, начало бы пошло шутить и была бы полностью в своем праве, однако я сильно сомневался, что нему можно причислить к этой категории. Я прекрасно помню тот пустой, казалось, неживой взгляд зеленых глаз, а также отношение к ней и Майюри. В таких условиях быть нормальным просто невозможно, а различные отклонения цветут и пахнут. И нему, как ни печально, но полностью подтвердила мои мысли, бросив свое занятие и послушно начав исполнять приказ. Пусть в эмоциях на секунду промелькнуло удивление и все, даже смущение, гнева, презрения или отвращения, даже на секунду не появилось. Я должен убедиться, что последний бой не принес с собой никаких осложнений для тебя. Понимание того, что что-то в психике нему определенно сломалось, пришло в тот момент, когда она, совершенно не стесняясь, полностью разделась и легла на ближайший свободный стол. Легла и также спокойно теперь смотрела в потолок. Должен сказать, тело моего, надеюсь, будущего лейтенанта было близко к понятию того идеала, какой в него вкладывает большинство живущих. В меру стройное, в меру мускулистое, не слишком маленькое или наоборот высокое, с правильными, чего греха таить, прекрасными чертами лица и не только, но слишком идеальное, ни единого волоска в неположенных местах, ни единой складочки, родинки, пигментации или чего-то подобного. Если принять слова Майюри о том, что он создавал нему за чистую монету, то это имеет некий смысл. Ладно, за неимением иного примем за рабочую теорию. Теперь посмотрим более детально. Подойдя поближе, я еще раз обвел восхищенным взглядом ее ногое, чертовски сексуальное тело, после чего, подавив гормоны глупого тела, приступил к работе, первым делом коснувшись так заинтересовавших меня ножек, пытаясь узреть их строение. После более чем часа исследований с использованием моих способностей и некоторого, наиболее понятного оборудования из лаборатории покойного, рабочая теория об искусственном создании тела нему постепенно переросла в полную уверенность. Для начала начнем с малого. Как я и думал, отсутствие волос было подтверждено ввиду отсутствия волосяных луковиц, так что там просто нечему было расти. Общие физические показатели нему далеко превосходили таковые как у нормальных людей, Квинси, подчиняющих, так и скорее всего синигами, а за счет особого вещества, вырабатываемого надпочечниками, она может войти, так сказать, в режим форсажа, еще больше повышая свои физические данные, взамен быстро сжигая ряцу. Кроме того, ее тело не способно без повреждений пережить подобный режим, что значительно снижает потенциальное время действия, что, впрочем, для последнего шанса или рывка не имеет такого уж катастрофического значения. Выносливость, скорость, сопротивление ядам и регенерация тоже выходят далеко за пределы нормы. Кроме того, мышцы в теле нему не только имеют немного не то положение, из-за чего тот мой удар в руку и не смог лишить ее подвижности, но еще и продублированы. Так что да, чтобы лишить девушку возможности двигаться, надо не просто повредить нервы или мышцы, а сразу рубить конечности, что, учитывая также более прочные кости, занятие проблематичное. В общем, Майюри явно постарался с нему на славу, предоставив очень даже большой запас прочности, который почти полностью сошел на нет его же усилиями. Признаю, работа по созданию столь совершенного тела, как у него, и сказалось просто средненьких проектов в виде уже исследованных мной искусственных душ и искусственных тел была проведена, что называется, на славу. Майюри чертов гений, пусть и с повернутыми на бекрень мозгами, этого не отнять. Но вот то, потребительское отношение к девушке, будто она его вещь, которую он может ломать сколько душе угодно, сводит на нет почти 90% его усилий по ее созданию. В конце концов, сколь бы ни была совершенна машина, но если ее регулярно подвергать подобному, она просто рано или поздно сломается, а обычная плоть куда более хрупка, нежели металл. Не спорю, регенерация девушки наверняка сводила риск смерти к приемлемым, с точки зрения безумного ученого, величинам, но вот про все остальное можно даже не упоминать. Под идеально белой кожей я видел десятки и десятки рубцов на мышцах и органах, а также не до конца восстановившиеся после переломов кости. Черт, да тут даже аномально высокая выживаемость искусственного синигами, коим и являлась по сути нему, и то пасует. Должен сказать, у тебя чертовски прекрасное и сильное тело, вынес я вердикт все так же спокойно лежащей и смотрящей в потолок девушке. К моему удивлению, этот несколько неловкий комплимент вызвал в эмоциях девушки настоящий взрыв. Я красивая? Как-то неверяще переспросила девушка, смотря мне прямо в глаза с каким-то совершенно нечитаемым выражением. Шок, радость, неверие, смущение, наконец-то. Я уж думал, она вообще не способна испытывать его. Я даже не пытался прислушиваться к эмпатии, столь они были яркими, сильными и как бы живыми. Со всей ответственностью заявляю, что да, невероятно красивая. Или ты уже не веришь своему капитану? Легонько подначивая девушку, но она, казалось, этого даже не заметила. Я красивая, все так же потерянно повторила нему, а на щеках заиграл предательский румянец, отчего ее лицо еще милее, после чего отвела взгляд немного в сторону, тихо продолжила. Спасибо, Ичига сама. Черт, нему, ну нельзя же быть настолько милой, это же почти незаконно. Я еще не капитан, так что просто Ичига. Все же нахожу, что на это ответить, но глаза невольно вильнули с милого личика на все так же ногое тело, после чего я осознал, что являюсь тем еще тормозом. Я же ее имя лишь от Майюри-то и узнал, но сама она не представлялась. Мда, мы явно несколько не с того начали. Может, представишься? Для начала, Курацучи Немури, версия 7, прикрыла глаза девушка, а в эмоциях повеяло самым настоящим страхом. Похоже, любящий родитель не стеснялся напоминать девушке об ее искусственности и о том, что в среде синигами, коль подобное вскроется, ее никто не примет. Не знаю, так ли это на самом деле, но уж больно на подобное похоже. КХМ, кашлянул я, сглотнув невольный ком в горле, после чего с доброй, ободряющей улыбкой продолжил. Ладно, одевайся уже, нас еще ждет много работы. И да, говорю я, направившись к компьютерам, мне абсолютно все равно, как именно ты появилась на свет, в пробирке или естественным путем. Примечание к части. Нус, с днем рождения меня, а вот подарок для вас. Извиняюсь, что так долго, но то вдохновения не было, то соавторы 3 дня молчали, а то фигбук как обычно не вовремя лег. Http и магис 6 фанпопцом и магип хатас 35 миллионов 100 тысяч нему куроцучи блиач аниме 35 миллионов 144 тысячи 386 640 480 йотпг. Чертовски редкое зрелище, которое довелось увидеть и герою. Смущенное нему. Общество душ. Часть 6. ХМ. Интересно, задумчиво проговорил я, любуясь переливами света в начавшем заполняться молочно-белым туманом накопителе-концентраторе. За то время, что я был во сне, душа Курацучи Майюри, так сказать, пообвыкла к своему новому вместилищу и начала вырабатывать Риацу в стандартном режиме, и, как бы я ни относился к этой твари, но он все еще был синигами уровня капитана, а значит, обладал несоизмеримо большим количеством духовных сил, нежели обычная душа, большую часть из которых я запечатал в своем клинке. Но это дело будущего. Вот и получается, что ловушка, рассчитанная почти на 5000 душ и около миллиона единиц Риацу, почти на пятую часть заполнена одним только капитаном 12-го отряда. Отличный улов, как ни посмотри. Правда, при текущей скорости пассивного заполнения накопителя из всех источников, на это уйдет не менее пары лет, что, в принципе, неприемлемо, а это приводит к следующей проблеме. Нужны души, а значит, как бы я ни хотел подобного, но придется несколько подсократить поголовье самоназванных богов смерти. Давно пора, а то расплодились на зависть любой мифологии, а своих обязанностей нормально не выполняют. Тут же согласился наглый постоялец внутреннего мира, после чего уже ворчливым тоном продолжил. «Только хочу предупредить, что бесконечно накапливать в себе чужую рецу я из-за твоей слабости не могу. Не спорю, убить этого уродца было правильным и богоугодным делом, а убить еще и запечатав рецу так и вовсе благоприятно скажется на развитии, только вот места уже нет. Еще пару офицеров я, так и быть, вмещу, а дальше все. Так что либо поглощай сейчас, либо про шикой можешь смело забыть, ибо по чьей-то глупости я не желаю взорваться от переизбытка энергии. Мда, планы снова меняются, мысленно сетую я, вздыхая. Впрочем, хорошо, что он предупредил сейчас, а не за пару секунд до взрыва. Так что, по-любому придется усваивать поглощенную чужую энергию сейчас, дабы потом не рыпаться посреди боя, рискуя детонировать. Я принесла то, что вы просили, Ичигоса. Ичигосан, под конец несколько неуверенно, что, впрочем, отразилось лишь в эмоциях, и то на мгновение, закончила нему, вспомнившая о моей просьбе, передавая книгу доходов и расходов за последние пару месяцев. Все же, если хочешь понять, что из себя на самом деле представляет отряд, загляни в бухгалтерию и посмотри, на какие барыши он живет. Спасибо, нему и пока мы одни, можешь просто по имени, заканчиваю я, подарив девушке благодарную улыбку, после чего призвал Шика и зарылся в документацию, начав постепенное усвоение заключенной в клинок энергии. К сожалению, даже простенькая проверка показала, что с проявлением эмоций у девушки все очень, очень плохо, но вот с их чтением по лицам, наоборот, видимо, опять воспитание Маюри сказывается. Неудивительно, впрочем, судя по моему не моему опыту, с психами по-иному не выжить. Либо ты научишься под них подстраиваться и понимать с полувзгляда намерения и побуждения, что владеют больным разумом в тот или иной момент времени, либо становишься подопытным. А второе уже приводит к результату, слабо совместимому со здоровой и благополучной жизнью, не говоря уже о ее сроке. То, что нему вообще вменяемо и умна, уже из разряда чуда. Все же, Маюри был гением, создавая ее, пусть и немного абсолютно больным на голову, но ведь гением. Тем временем я, наконец, нашел нужные страницы и начал постепенно вникать в сухие строчки отчетов, пытаясь осмыслить, какие суммы крутились у Маюри, учитывая его пост капитана и одновременно с этим директора НИИ Синигами. И чем больше я читал, тем больше осознавал две вещи. Во-первых, я понял, что даже не церковная мышь, а мышь студента, ну та самая, что в холодильнике повесилась. Ну и во-вторых, я понял, что ни черта не понял. Либо я писец какой хреновый экономист, либо отчеты за месяц банально нарушают логику, здравый смысл и законы бытия, беря деньги буквально из воздуха. Серьезно, зарплата директора НИИ Синигами вместе с жалованием от поста капитана, даже после урезания финансирования, составляют вместе почти 3,5 миллионов кан. Я, когда прочитал это, судорожно сглотнул, осознавая, какими деньжищами некоторые личности ворочают, а бог зла не знал, за что ему хвататься, за сердце или за голову. Впрочем, логический косяк начинался не здесь, а чуть позже, а именно в графе расходов. Итак, НИИ Синигами, вместе со всеми проектами Курацучи Маюри, жалованиями работникам, закупкой расходников для экспериментов составляет 5 миллионов 800 тысяч кан. У меня одного ум за разум, читая подобные строки, заходит, от одного единственного вопроса. Откуда, мать Курацучи за ногу, еще почти 2,5 миллиона взялись? Да тут даже весь отряд не наработает столько. Присвистнул от удивления Ахриман, тоже соотнесший цифры, после чего исчез поглубже во внутреннем мире. Благостная тишина опустилась на мои плечи, но желания ею наслаждаться, к сожалению, увы, не было. Нему, будь добра, поясни мне один момент. Либо тут у вас в отчетах опечатка, либо я чего-то совершенно не понимаю, подозвал я девушку. Раз она лейтенант, то должна понимать местную кухню, вот пусть и объясняет, откуда финансы берутся. Какой именно, Ичигосан? Отвлеклась от работы за компьютером девушка, тут же вникая в мою неожиданную проблему, после чего в ее эмоциях на секунду промелькнуло смущение и страх, а голос почти неощутимо дрогнул, когда она начала рассказывать, что и почему. И чем больше я ее слушал, тем больше мне хотелось даже не знаю чего. У меня были смешанные чувства от услышанного, но даже они сходились в одном. Маюри, клинически гениальный дегенерат. Серьезно, возможность в буквальном смысле из дерьма и палок собрать в своей лаборатории нечто невероятное, граничила с почти полной неподготовленностью к любой не связанной с исследованиями темы и чертовски увлекающейся натурой. В итоге, погибший в своих исследованиях едва ли обращал внимание на финансирование, нередко уходя в долги, или требуя на внезапный порыв удвоить финансирование. И ладно, бывает, но он совершенно не представлял, как заставить свои изобретения работать на себя, хотя бы окупаясь в производстве. В итоге его очередные неудачные образцы, которые, тем не менее, можно было неплохо продать, оказывались забыты и заброшены до следующего раза. В общем, у Куроцучи Маюри были серьезнейшие проблемы с финансами, что только усугубились с урезанием финансирования, но вот желания остановиться и подумать, не было никакого. В итоге Нему уже пару лет как обеспечивает своего неблагодарного капитана так необходимыми ему финансами, продавая от его имени знати и совету 46 яда и различные способы убиения ближнего своего, что скопились у Маюри в превеликом множестве. Как, впрочем, и занимается вообще львиной долей всей бухгалтерии отряда. Не особо удивлюсь, если Куроцучи даже не обратил на это особого внимания, занятый очередной гениальной разработкой. Нему, ты золото. Шокированно протянул я, смотря на это чудо, которое даже не осознает всей своей невероятной полезности. Бьюсь об заклад, без нее Куроцучи-старший уже давно пошел бы по свету просить милостыню. Нет, я, Синигами, даже не поняла вложенного в эти слова смысла девушка. Маюри, ты чертово воплощение синдрома Саванта в терминальной стадии. Создать столь гениальный и полезный живой организм со своей волей и разумом, но использовать его лишь как грушу для битья. Я даже не знаю, как на это все реагировать. Так, делай, что хочешь, но ее упустить ты не имеешь никакого права. Алчность во мне буквально кипит негодованием от одной лишь мысли, что подобное сокровище может принадлежать кому-то, кроме меня. ХММ, и чего мне Гил вспоминается? Ладно, забудь. Считай, что таки да, тебе удалось заставить меня проникнуться идеей возглавить всю эту шарашкину конторку, ошибочно именуемую отрядом. По крайней мере, пока не вытянем отсюда эту искусственную синигами. Снова раздался в голове голос бога зла. Если уж даже он проникся достижениями Нему, то можно смело добавлять еще один пункт к главным целям, ведь после всего, что я узнал, тоже не смогу от подобного сокровища отказаться. Тем временем Риацу капитана постепенно начала усваиваться мной. Правда, происходило это медленно ввиду большого количества и концентрации чужой энергии в моем клинке. Дело осложнялось еще и тем, что инородная Риацу, будто один из ядов этого маньяка, норовила растечься по телу, отравив его, из-за чего приходилось постоянно поддерживать высокую скорость циркуляции энергии. Как яд может стать лекарством, так и лекарство при неправильном применении вполне может отправить на тот свет. Так и здесь мой законный трофей, полученный потом и кровью, мог спокойно убить меня, или сделать чего похуже, изменив до неузнаваемости. К счастью, я тщательно следил за скоростью усваивания чужой энергии и его воздействием на тело, а потому смог вовремя заметить стимуляцию эмоционального спектра, отвечающего за азарт, жажду знаний, удовлетворение хорошо проделанной работой, гордость, презрение к более глупым и ограниченным разумным, исследовательский зуд, а также притупление чувства вины, страха, совести и размытия такого понятия, как мораль. Тут же прекратив весь процесс и в параноидальном режиме просканировав себя всеми возможными способами, я с удивлением обнаружил и внешние признаки изменений. К ним относились чуть более бледная кожа на руках, будто бы я не провел все детство под палящим солнцем, а также слегка потемневший локон волос, что спадал на глаза. Мне кажется, или в нем синева проскакивает. В задумчивости, я по старой привычке решил почесать себе висок. Какой еще привычки? В самом деле, у меня же нет такого рефлекса на удивление или раздражение. Да и коготь не дотягивает, отчего я скосил глаз на палец. Совершенно обычный, как и должно быть. Ну твою же мать.